Стихия Земля. Как вы уже поняли из таблиц первой и второй, необходимо создать свою крепость, в кавычках. Крепкие кости, хорошие суставы, работающие мышцы, и стать воином. Начать выполнение упражнений, которые вам назначил специалист центра кинезитерапии. Также нужно придумать свой флаг, в кавычках. Настрой на выздоровление. Итак, вы начали выполнять упражнения, следуя правилам, изложенным в примечаниях к таблице 2. Не буду повторять все упражнения. Подбирать их нужно в соответствии со своими физическими состояниями, правилами диафрагмального дыхания, глава «Стихия воздух», и наличием ограничений, если они есть. Например, при коксартрозе, запрет на приседания. «Так просто?» – скажете вы. «Всего лишь выполнять упражнения?» «А глотать таблетки при хронической болезни?» «Это что, медицина с большой буквы?» «Это примитивная медицина. Медицина алхимиков, которых теперь в наши времена называют фармацевтами. Они преследуют две задачи. Привязать к себе заболевших, сделав их зависимыми от таблеток, и тем самым открыть неисчерпаемый источник финансирования. О здоровье и его восстановлении в таком случае речи не идет. Начало выполнения упражнений является третьим условием, которое позволит вам почувствовать в руке еще один ключ к коду от, казалось бы, потерянного здоровья. Итак, второй ключ. Движение – это жизнь. Но имейте в виду, что лечит только правильное движение. Вы начали овладевать энергией стихии Земля. Но тут вас ждет еще одно испытание, которое тоже можно преодолеть, если знаешь энергию стихий огонь и вода. Дело в том, что мышцы, которые долго были выключены из движения или просто ослабли в связи с их длительным неиспользованием, после начала выполнения любой физической программы начинают болеть. Это нормальная, то есть физиологическая адаптивная реакция, которую надо принимать как норму. Эта адаптивная реакция может сопровождаться не только болями в мышцах и суставах, но и сосудистыми проявлениями, к коим можно отнести боли за грудиной, перепады давления и аритмии. Может повыситься температура тела, мышцы же воспаляются, усилится кашель, например, при хобл и прочее. В этот момент, который наступает, как правило, после двух занятий, необходимо либо обратиться к специалисту центра кинезитерапии, который назначил вам упражнение, либо внимательно читать дальше. Дело в том, что болезнь – это тоже энергия, но со знаком минус. И эта энергия тоже хочет находиться в теле, в органе, в суставе, в голове. Она желает по-прежнему питаться вашим страхом, ленью и слабостью. Не отрицая возможности применения в эти моменты каких-то лекарственных препаратов, к которым привык ваш организм, прежде всего сердечных, я тем не менее хочу объяснить вам правила прохождения этих кризисов без медикаментов. Для этого и нужно овладеть правилами и принципами использования энергии стихии вода и стихии огонь.